Боец с живым интересом принялся разглядывать изображение. Они общались полголоса, и, как мальчик не прислушивался, так и не смог узнать о предмете беседы. Хотя о чем мог говорить сектант? О ковчеге, об исходе, о спасении. Все это каждый из них уже выслушал не по одному разу. Глеб постоял еще немного, но усталость взяла свое. Устроившись рядом с наставником на стылом брезенте, он рассеянно и в полудреме наблюдал за тем, как Кондор отдает приказы. «Дежурим по 2 часа. Шаман, вы с Ксивой первые. Потом меня толкнете. Таран, мы с тобой. Затем Фарит и Ксива. Ната и Дым. Окунь со Шкарием замыкают. Теперь всем спать». Сначала закружилась голова. Во рту пересохло. Он глотнул воды из фляги. Прокатившись по пищеводу, влага на мгновение остудила пожар, разгорающийся внутри. Но затем к горлу резко подступила тошнота. Обильный пот, стекая по лбу, заливал глаза и крупными каплями оседал на стеклах противогаза. Скверно. Впереди что-то метнулось, исчезнув в подвальном оконце. Сквозь запотевшие стекла не разобрать. К тому же дышать с каждым шагом становилось все труднее. Он рванул шланг воздуховода вверх, откидывая противогаз в сторону. Свежий воздух наполнил разгоряченные легкие. На мгновение головная боль отступила. Автомат стал непривычно тяжелым, он закинул его за спину. Плевать на опасность. Сейчас главное не прекращать движение. Левой, левой, раз, два, три. Он чувствовал, что если остановится хоть на мгновение, заставить себя бежать дальше будет гораздо сложнее. Вода во фляге закончилась, и жажда стала невыносимо мучительной. Виски пульсировали от ноющей боли, мешая думать. А ведь сейчас надо было быстро соображать. Над ровной гладью воды стоял туман. Белым непроницаемым саваном обволакивал все вокруг, оставляя для обозрения лишь крошечный пятачок водного пространства. Глеб инстинктивно напрягся, поскольку уже знал, что будет дальше. Накатила волна. Еще одна. Мальчик стал тонуть. Не ощущая ни холода, ни страха, он просто вяло двигал ногами, тщетно пытаясь воспротивиться неодолимой силе, которая неуклонно тащила его тело ко дну. Глеб зажмурился, но даже сквозь плотно сомкнутые веки по глазам ударил яркий свет. Кто-то ухватил его за руку и решительно потянул наверх. Мальчик решил было, что это наставник, но последним, что удалось увидеть в истаивающем сне, было лицо брата Ишкария. Тот выглядел крайне взволнованным и, не переставая, кричал: «Где он? Где он?» Глеб резко сел, продрал глаза и осмотрелся. Вокруг в беспорядке валялись рюкзаки и пустые консервные банки. Сами сталкеры сгрудились вокруг командира. Тот прижимал испуганного Ишкария к стене и грубо тряс. «Где окунь? Слышишь ты, святоша? Где мой боец?» Сектант болтался в руках Кондора, затравленно озираясь и невнятно бормотал. — Не слышу! — Я говорю, спал! Не знаю, куда он подевался! — захныкал сектант. С перепугу из его речи мигом исчезли напыщенные витиеватые фразы. — Сказал только! Дрыхни, мол! Я подежурю! — Тьфу! О чем вы с ним трепались вечером? — О ковчеге! Он сказал, что в жизни кораблей не видал. Я про варяг ему рассказывал. Кондор опустил сектанта на пол. Оглянулся на товарищей. Он в порт пошел, барыга чертов. Все ищет, чем барожиться. Собираемся, может, найдем еще. Да уж, найдем, или передохнем все. Был да сплыл, — в полголоса заворчал Ксива, сворачивая ветхий спальник. Его слова, вырвавшиеся как бы невзначай, привели Кондора в бешенство. — Что? Что ты там вякнул? Командир схватил бойца за грудки. — Я не понял. Это же твой напарник! Твой! — Да будет тебе! Сморозил он дурь! — подскочил шаман. — С кем не бывает! Кондор зло выругался. — Да понятно! — Ксива дернулся, оторвав от себя цепкие руки Кондора. — Остынь только! Бойцы напряженно сверлили друг друга взглядами. В конце концов Ксива опустил голову, отвернулся, принявшись неуверенно упаковывать рюкзак. У бельгийца дочь годовалая в метро осталась. У окуня жена с сынишкой. Что я им скажу? Извините, мол, были да сплыли! «Ищите новых мужей! Отцов новых!» Кондор ожесточенно натягивал на спину плотный комбез. Бойцы собирались молча. «Гребаная жизнь! Гребаный мир! Куда ни плюнь, кругом смерть одна. И ведь лучших забирает стерва. А таких вот заморошей... Палец Кондора ткнул сектанта. Стороной обходит. Даром, что ни мозгов, ни силы. Даже москиты и те брезгуют. Погоди ты, командир, про окуня-то. Рано хоронишь. Может, найдем еще. Но искать пропавшего бойца не пришлось. Стоило им выйти из здания вокзала, как из-за угла послышались неуверенные шаги. Тяжело дыша, окунь приблизился к группе, без противогаза. Бледное лицо сталкера заливал пот, его шатало. Кондор ринулся было на подчиненного, но окунь неожиданно наставил на командира автомат. «Отойди! Отойди, говорю!» «Да ты чего, окунь, умом тронулся?» Кондор растерянно отступил назад. «Ты где шатался вообще? Почему без хобота?» Боец как-то виновато посмотрел на товарищей, опустил автомат. «Я это, в порт ходил. Думал, смотаюсь по-быстрому, проверю, может, паром до Кронштадта еще цел. Ну и нарою чего-нибудь интересного заодно. На складах. Таран все равно не дал бы от маршрута отклониться. Туда нормально дошел. Корабли там красиво. Пошуровал маленько. Еще удивлялся долго, что место такое чистое и спокойное. А потом словно кольнуло где-то в затылке. Жди, окунь, беды. В башке зашумело, на дозиметр глянул, а тот не работает. Пока крышку сдирал, всем богам перемолился. Смотрю, батарейка отошла. Обратно собрал, включил, а он, падла, как заверещит. Я ноги в руки и сюда. В общем, кранты мне, командир. Или нет? Окунь с надеждой смотрел на товарищей. Потом вдруг согнулся пополам, выблевывая на асфальт остатки ужина. Бойца зашатало. Ната вскрикнула. «Кранты!» — подытожил окунь, утираясь рукавом. «Серега!» — голос Кондора дрожал. «Как же так, Серега? Глупо-то как!» «Ты сколько там пробыл?» — встрял шаман. «Часа полтора». Кондор выругался. Шаман подошел к бойцу, проигнорировав его протесты, и сходу всадил в плечо шприц. «Черт-то с два эта штука мне поможет. Не та доза, брат». «Это обезболивающее», — убитым голосом ответил шаман. Отряд двигался по Краснофлотскому шоссе. Не так быстро, как прежде. Окунь замыкал колонну, стараясь не отставать. Когда боец изъявил желание идти вместе с группой, пока хватит сил, Таран лишь пожал плечами. Кондор пытался помогать окуню, но тот лишь зло ругался и раз за разом отгонял командира. Словно боялся, что невидимая смерть и на других перекинется. Ко всему прочему, лес вокруг снова зашумел, заголосил на все лады. Хищники стекались, как будто учуяв подранка. Глеб все чаще оглядывался назад. Окуня мотало из стороны в сторону. Он хрипел и надсадно кашлял, но продолжал идти, еле переставляя ноги. Ситуация складывалась удручающе. Вопли зверья вокруг становились все наглее и нетерпеливее. Дым не выдержал первым. Развернулся, обошел окуня и принялся поливать заросли длинными очередями. Утес в его руках размеренно дергался, выкашивая целые пласты зелени. «На, на, жри! Кому еще не терпится на тот свет? Жрите, твари!» Это стало последней каплей. Нервы бойцов не выдержали, к пулемету мутанта присоединилось стрекотание калашей. Поднялся жуткий гвалт. Стрельба отдавалась в голове окуня скорбным салютом, салютом его необдуманной глупой выходки, салютом алчности человеческой. В кусты полетела граната, рванула, в воздух поднялись комья земли и обрубки корней. После этого пальба стихла. В повисшем безмолвии еле слышно шелестели мельчайшие частицы грунта, осыпаясь на ковер из палой прошлогодней листвы. «Вызверились!» Таран стоял в стороне, сложив руки на груди. Полегчало. Подойдя к окуню вплотную, сунул бойцу в руку холодную рукоять носорога. «Тебе-то, сталкер, уже точно легче не будет, так что будь мужиком, прими решение сам. Не взваливай на чужие плечи». «Отвали от моего бойца!» Кондор ухватил было Тарана за плечо, но тот, круто повернувшись, схлестнулся с командиром отряда взглядами. Глеб приготовился к очередной схватке непримиримых соперников. Лицо Кондора исказилось. Таран же, в свою очередь, выглядел спокойным, и лишь глаза его светились каким-то особым, обжигающе холодным огнем. «Не надо», — подал голос окунь. «Проводник прав. Не хочу, чтобы из-за меня все полегли. И это... Командир, не в службу, а в дружбу. о моих похлопочи, как домой вернетесь. Передай, что...» Взгляд его заметался, боец замер, мучительно подбирая слова. Потом как-то обреченно махнул рукой, отошел. Кондор хотел что-то ответить, но не нашелся. В голове роились какие-то фразы, прощальные слова, но все они казались глупыми и фальшивыми. Бойцы молчали. Даже брат Ишкарий не смог утешить несчастного сталкера. Да и что тут говорить? И так все ясно. Не жилец больше. Все, отбегался. Окунь отвернулся и сел на обшарпанный асфальт дороги. Остальные неуверенно зашагали прочь. Кондор двинулся с места последним. Медленно, мучительно. Не выдержав, оглянулся пару раз. Разум гнал его прочь, но в душе накрепко застрял тяжелый камень. Мерзко было на душе. Они уходили все дальше и дальше, пока в просвете между деревьями не показался поворот на дамбу. Ветер без устали гнал по земле песчаную взвесь. Закручиваясь в спирали, песчинки опадали на асфальт, образуя причудливую вязь узоров. Очередной порыв осеннего ветра стирал мимолетное творение природы, а маленькие смерчи продолжали свое стремительное движение, чтобы опасть снова где-то там, ближе к берегу залива. 9 неприметных фигурок пробрались вдоль развалин эстакады и замерли у полосы прибоя. На фоне бескрайней водной глади они казались ничтожными, абсолютно неуместными деталями величественной картины. Сталкеры смотрели на игру волн, погрузившись в тяжелое молчание. Расставаться всегда тяжело, а расставаться вот так... Путники вздрогнули. До их слуха донесся звук выстрела.